Глава 18. Шум волн, тихая музыка, оранжевый закат, легкий ветерок, играющий белоснежной воздушной занавеской. Девятый вечер подряд умиротворение, спокойствие и уединение стали неотъемлемой частью нашего отдыха. Я сидела в объятиях Саши на открытой уютной террасе и чувствовала себя самой счастливой женщиной на свете. Решение отправиться в отпуск на Сейшельские острова Огнев принял спонтанно. На следующее утро после своего возвращения из Лондона. Было 9 часов утра. Мы никуда не торопились и смаковали свежеиспеченные блины. Удобно устроились на высоких стульях в просторной кухне. На мне была широкая огневская футболка. На Саше лишь трусы боксера. Было в этом что-то бесшабашное, беззаботное. Будто частичка семейного уюта витала в пространстве. Сейчас ты кажешься таким земным, простым и человечным. Человечным? Переспросил Огнев, улыбаясь уголками губ. Интересно. И что же делает меня человечным, Вероника? То, что ты сейчас стоишь на кухне в одних трусах. Он кисло на меня посмотрел. И то, что твое лицо испачкано вареньем. Где? Здесь, сказала я, наклонившись, и слизнула сладкую каплю с колючего подбородка. Наверное, это ты влияешь на меня так. Как? Плохо? Скорее всего, неожиданно. Ведь вдобавок ко всему этому сейчас 10-й час, а я все еще здесь с тобой. И на работу мне совершенно не хочется идти. Извини. Не проси прощения. Он уставился в чашку и задумчиво пробормотал. И так происходит каждый раз, когда я провожу ночь с тобой. Я горько усмехнулась и, вдохнув полной грудью, быстро выпалила. Признайся сам себе, так происходит не потому, что ты не хочешь идти на работу, а потому, что ты не хочешь уходить от меня. И как я об этом раньше не догадался? Улыбнулся он и притянул к себе, нежно целуя мои глаза. Затем мы вместе приняли душ и снова легли в кровать. Моя голова покоилась на груди Огнева. Он лениво перебирал мои влажные волосы. Я лежала с закрытыми глазами и наслаждалась его прикосновениями. Зазвонил телефон. «Огнев, я в порядке, Катя. Просто решил устроить себе выходной. Ничего странного в этом нет. На сегодня запланированы какие-либо встречи? Отмени. Звони только в случае крайней необходимости». Он отключился и уставился в потолок, о чем-то размышляя. Затем снова взял телефон. «Катя, забронируй виллу на Норт-Айленде на неделю. Я вылетаю после обеда, пусть приготовит самолет». Я перевернулась на живот и уставилась на Огнева. «Нет, постой». Он посмотрел на мои губы. «Забронируй на 10 дней». Он отложил телефон в сторону и посмотрел на меня. «Как насчет того, чтобы продлить твой отпуск?» «А...» «Закрой рот, Вероника». «Только ты и я?» «Только ты и я». Я с трудом сдерживала себя, чтобы не завизжать от восторга. «А где находится Норт-Айленд?» «На Сейшельских островах». Тут я не удержалась и с визгом начала прыгать на кровати. «Неужели это правда, и следующие 10 дней я проведу с Сашей?» Только он и я, да и солнце, песок и океан в придачу. Почти весь полет, который длился более 12 часов, я проспала. Огнев настаивал, чтобы я воспользовалась спальней, но мне хотелось быть рядом с ним. И я устроилась напротив него в удобном кресле, укрывшись мягким пледом. Он работал, а я спала. Просыпалась иногда, когда самолет входил в зону турбулентности. И каждый раз спрашивала Огнева. Не сон ли это, и действительно ли мы летим на Сейшелы? Наш отпуск выдался очень активным. Мы занимались дайвингом. Я боялась погружаться на глубину, но подводный мир в свете солнечных лучей, проникающих сквозь кристально чистую воду, был настолько восхитительным, что мои страхи постепенно исчезали. Мы рыбачили на летающих рыб. и вечером самостоятельно их готовили на мангале, который нам принесли по просьбе Огнева. Администратор отеля был очень удивлен нашей просьбой. Ведь здешние постояльцы заранее выписывали по каталогу известных шеф-поваров, которые приезжали из любой точки земли для удовлетворения их кулинарных пристрастий. Но никак не готовили себе сами еду. Как я поняла, Огнев просто любил готовить. И именно здесь, в отдаленном уголке земного рая, для этого у него времени было вдоволь. Еще мы занимались хайкингом, пробираясь сквозь заросли экзотических растений на самую высокую возвышенность острова, и любовались дикой красотой природы. Я старалась не проводить много времени на солнце, и моя кожа покрылась легким золотистым загаром. По словам Огнева, в это время года, а точнее с ноября по май, океан был спокоен, и мы сполна насладились купанием в теплой воде. На острове было еще 11 вилл, которые находились далеко друг от друга. Персонал отеля был ненавязчив. И таким образом полное уединение было обеспечено. Мне было хорошо, как никогда в жизни, ведь и ночи мы проводили, любя друг друга. Я оказалась в сказке, конец которой наступит завтра. О чем задумалась? Я оторвала взгляд от маленьких черепашек, которые медленно передвигались по пляжу. Огнев был босиком, одет в белые шорты и белую футболку Пола. Какой же он красивый! О тебе, о том, какой ты красивый. А если честно, мне жаль, что завтра мы должны возвращаться в холодную Москву. Он посмотрел на меня своим прямым взглядом, от которого у меня всегда перехватывало дыхание, а потом сказал: «Мне тоже. Мы непременно сюда вернемся». Сердце в груди начало быстро стучать, ведь его слова прозвучали как обещание красивого безоблачного будущего. «Обещаешь?» «Обещаю». Солнце давно уплыло за горизонт, и я посмотрела на звездное небо. Господи, если ты существуешь, сделай так, чтобы моя сказка продолжалась бесконечно. «Расскажи о себе», — попросил тихо Огнев. Я удивленно посмотрела на него. «Что конкретно ты бы хотел узнать?» «Расскажи о своей семье, о своих родителях. Есть ли у тебя сестры, братья?» Я улыбнулась, вспоминая родителей. «Я единственный ребенок в семье. Родители у меня молодые, им 45 лет. Очень заботливые, и, несмотря на прожитые вместе годы, они все еще любят друг друга. 5 лет назад они уехали во Францию. Папе предложили работу во французском Сафране. Он инженер, проектирует авиадвигатели. Мама тоже инженер, работает его подчиненной». «Они граждане Франции?» «Ты шутишь? Французы не так легко выдают гражданство». «Зато налоги твоим родителям приходится платить неимоверные». «К сожалению, это так. И это обидно, ведь половина их заработка уходит в казну Франции». «Почему ты не уехала с ними?» Я пожала плечами. «Я подала документы в МГУ на бесплатное обучение. И моя интуиция подсказывала, что я поступлю. Не хотела упускать шанс». «Не жалеешь, что не уехала?» «Нет, конечно. Ведь тогда бы я не встретила тебя», — сказала я, улыбаясь. «Это единственное, что держало тебя в Москве». «На самом деле мне хотелось попробовать жить самостоятельно». «Получилось?» «Не особо, ведь родители продолжали меня содержать». Самостоятельная жизнь подразумевает не только отдельное проживание от родителей, но и возможность зарабатывать деньги собственным трудом. Я подрабатывала, но мой заработок не покрывал и треть моих расходов. Огнев задумчиво вертел между ладонями бокал виски. «А у тебя есть семья?» – спросила я. «Нет». Я внимательно посмотрела на Сашу. В его взгляде промелькнула боль. Он выглядел уязвимым и одиноким. Меня словно молния прошибла. Ведь каждый раз, глядя на него, я видела одинокого человека. Да, его окружали люди. Скорее всего, в его жизни были даже близкие друзья. Женщины, которые его любили. Партнеры по бизнесу, которым он доверял. Но он всегда выглядел одиноким, словно волк, отбившийся от стаи и не знавший своего настоящего пристанища. Может, поэтому у меня иногда возникало желание защитить его, прижать крепко к груди или просто погладить по голове. «У каждого человека должна быть семья», — сказала я тихо. Я хотела задать вопросы, что возникли и мучили меня, но не решилась, потому что знала. Огнев просто проигнорирует их, отгородится бетонной стеной. И наш последний вечер на острове будет испорчен. Поэтому, когда спустя несколько минут он тихо заговорил, я затаила дыхание, не веря своим ушам. «Я не помню свою мать». Совсем не помню. Она умерла, когда мне было 5 лет. Меня вырастил отец. Он был замечательным человеком и очень сильным духом. Он так и не женился и все свое свободное время проводил со мной. У него, конечно же, были женщины. Некоторых он приводил домой, но так и не сделал свой выбор. Боялся. Он замолчал, а затем добавил голосом полным боли, которую он даже не старался скрыть. Он умер во время моей учебы в Швейцарии. Рядом с ним никого не было. Наша соседка по лестничной площадке забила тревогу, потому что из нашей квартиры доносился запах мертвечины. Смерть наступила от обширного инсульта. Его нашли спустя неделю. Слезы затмили мои глаза. И чтобы скрыть их, я запрокинула голову, делая вид, будто разглядываю звездное небо. «Боже, как больно!» «Вероника, ты плачешь?» Я помотала головой. «Вероника!» «Прости», — сказала я, всхлипывая. «Прости меня». «Не плачь», — прошептал он, присев передо мной на корточки и беря мое лицо в ладони. «Я не могу, прости». Я уже не смогла сдерживаться и рыдала навзрыд. «Я... У меня было счастливое детство. А у тебя... Почему?» «Не плачь, прошу тебя. Я давно прошел через это». Я помотала головой. «Нет, не обманывай. Тебе больно. Я чувствую твою боль». Через мгновение Саша взял меня на руки и отнес в спальню, бережно уложив на кровать. Он начал целовать мои глаза, щеки, губы и шептать что-то про сентиментальную глупышку. Его прикосновения были нежными и трепетными. Он с благоговением гладил мое тело. Еще ни разу он не был настолько нежен со мной. Я хотела подарить всю свою любовь, которой он был лишен. Хотела забрать всю боль, что до сих пор терзает его душу. Хотела подарить счастье, на которое он имел право. «Я люблю тебя», — мысленно шептала, целуя его глаза. «Я люблю тебя», — думала я, крепко прижимая его к себе. «Я люблю тебя!» — кричала моя душа, когда он медленно и нежно входил в меня. Мы были близки, как никогда прежде. И дело не в первобытном соединении двух тел, и даже не в животной необходимости обладания друг другом, а в соединении двух одиноких душ, что так горят желанием просто любить, защищать и отдавать все самое святое и дорогое друг другу.